Правда, у него из охраны только один амбал, остальные на направлениях помогали, причем весьма хорошо. А тут вся рота в сборе. Не знаю, чем он так не понравился Алексею Алановичу, вроде парень неплохой, из-за анекдота что ли, или из-за слухов о нем, глупость какая-то, но старшим виднее. Тем временем к бойцам подошла группа во главе с Зараном. «Здравствуйте». Блондин вполне себе радушно поздоровался. «Точно, наверное, неприязнь Алексея Алановичу к Зарану связана с его длинными патлами», — рассмотрел такой неожиданный вариант Белов. «А что, красногвардеец не любил неформальный и неопрятный внешний вид, в том числе и длинные волосы. Здравия желаю», — хором отозвался отряд бойцов. «Алексей Аланович, вот». Заран простер руку к угрюмым бойцам в тяжелой броне. «Командование решило предать вам моих людей. Скоро будет финальный штурм». Затем он повернул голову к Белову. «Капитан, на вашем участке будут сосредоточены все доступные штурмовые части. К сожалению, доступны только мои люди. Скелетоны заняты на других участках. Враг все еще не перестает огрызаться, а отзыв скелетонов может повысить наши потери. Это недопустимо. Есть вопросы?» «Никак нет», — опять же хором ответили бойцы. «Ну вот и отлично, рота, за мной, а вы отдыхайте, ребята, дальше мы сами». Детины в броне пошли следом за Зараном. В последний момент, перед тем как исчезнуть в глубине коридора, он снял очки, и Белову показалось, что глаза Зарана светились золотом. «Хм, наверное, все же показалось». Бойцы красной комнаты заняли удобные позиции для работы по целям, которые будут выходить из-за коридорного поворота. Была напряженная тишина, каждый из бойцов пытался всмотреться, чтобы первым рассмотреть угрозу, но через мгновение из-за угла высунулась здоровенная латная рука с зажатой гранатой, которая была запущена в сторону бойцов красной комнаты. Бойцы, ожидая, что это светошумовое, пригнулись, закрыв глаза и уши, но маленькая точка гранаты, не долетая до поверхности пола, начала испускать молнии и разряды. В радиусе 10 метров все бойцы были парализованы или выведены из строя. Те бойцы, которые не попали под прямое воздействие гранаты, начали вести беспорядочный огонь. Правда, многие из них стреляли куда попало, потому что их электронные визоры были выведены из строя направленным электромагнитным излучением, которое шло от гранат.